пили из последующего духовного камня, камень же был Христос. То самое жизненное восприятие, которое в полноте своей открылось во Христе, раньше того предварялось верою ветхозаветного Израиля. Истинная вера есть по самому существу своему выражение внутренней жизненной связи Бога и человека. Поэтому и вера Израиля была опытом Бога-человечества до Христа, хотя опытом несовершенным и неполным. Этим определяется отношение человеческой мысли к откровению. Прежде всего, это отношение подчиняется общему закону всякого опыта. Нет опыта без конкретного явления, которое составляет его предмет, и бездействия мысли, могущей проникнуть в смысл данного явления. Это верно и по отношению к опыту религиозному, то есть по отношению к откровению. Откровение предполагает, во-первых, некоторое объективное явление божественного, а во-вторых, человеческую мысль, способную проникнуть в смысл этого явления. Если бы не эта возможность проникнуть в смысл тайны, она бы не была открытую человеку. Поэтому уже самый факт откровения есть призыв не к пассивному подчинению ума, а к деятельному усилию распознавания и проникновения. В христианском откровении есть множество напоминаний об этой обязанности мысли. Есть даже прямое веление подвергать мысленному испытанию всякое заявление, требующее религиозного признания, от которого бы оно ни исходило. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Требование, выраженное в этих словах, должно быть понимаемо в широком значении. Человек обязан испытывать не только все те слова и суждения о божественных тайнах, какие он слышит. Он должен подвергать испытанию и весь духовный облик говорящего. Все то явление духа, которое возвещает откровение или выдает себя за него, дабы отличить Духа Божия от духа заблуждения. Апостол указывает и тот критерий, которым при этом надлежит руководствоваться. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Имеем ли мы здесь догмат, требующий от мысли внешнего слепого подчинения? Ни в коем случае. Богочеловечество не внешний, а имманентный, внутренний критерий религиозной мысли, ибо, как мы видели, оно представляет собой жизненное условие религиозного отношения и религиозного сознания вообще. Что религиозное отношение предполагает тесную жизненную связь между Богом и человеком, это мы знаем независимо от свидетельства апостола Павла. В этом выражается сущность той интуиции, которая составляет необходимое предположение всякого религиозного сознания. Если человек отделен от Бога пропастью, не допускающую соединения, то религиозное отношение вообще невозможно. Также невозможно оно и в том случае, если, вступая в соединение с Богом, человек тем самым растворяется в нем, теряет свое от него отличие. Ибо в таком случае нет уже двух относящихся, а стало быть, нет и самого отношения. Религиозное отношение возможно лишь при том условии, если Бог вочеловечившийся, тем не менее остается Богом, и если человек обоженный, тем не менее остается человеком. Христианство – единственная религия, исповедующая вочеловечение Бога, единственная, которая указывает на Христа как на конкретное историческое явление этого вочеловечивания. Поэтому вера во Христа – не внешний догмат, а имманентная религия человеческой совести, абсолютное откровение, где в объективном явлении предстает перед нами искомое всякого религиозного сознания. Христос – тот духовный камень, который служит источником всякого откровения, где бы оно ни являлось, у евреев или у язычников, в учениях религиозных или философских. Одно из двух, или вочеловечение Бога есть реальный и притом центральный факт истории человечества и истории Вселенной, или же ни о каком откровении Бога в человеке вообще речи быть не может. Ибо откровение Бога в человеческом сознании – возможно лишь как частное проявление совершающегося его вочеловечения. В этом заключается ключ к разумению того Иоаннова критерия, которым узнается Дух Божий от духа заблуждения. Во образе Иисуса Христа, пришедшего во плоти, мы имеем не какую-либо частицу откровения, не какое-либо отдельное его положение среди других положений, а все откровение в его целом. Ибо именно в этом образе дано нам видеть все в одном, и абсолютное явление божества, и абсолютное явление мира, ставшего едино с божеством. Вот почему этим образом Христа, пришедшего во плоти, апостол предписывает нам испытывать и все прочее, что выдается за откровение, отбрасывая то, что ему не соответствует. Очевидно, что суд нашей человеческой мысли этим не только не уничтожается, но как раз наоборот, вменяется нам в обязанность. Нужно только ясно себе представить, в чем должна выражаться та деятельность мысли, которая здесь от нас требуется. Слова апостола должны быть понимаемы отнюдь не в том смысле, будто в учении о Христе, пришедшем во плоти, мы имеем положение, из коего путем логической дедукции могут быть выведены все прочие положения откровения. Задача мысли заключается здесь не столько в логическом выведении, сколько в логическом раскрытии той конкретной жизненной интуиции, которую мы имеем во образе Христа. Сам Христос учит о себе, что в нем дана человеку полнота откровения. Он говорит апостолам: «Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Это полнота не в смысле законченной системы положений, а именно в смысле лицезрения Бога в единстве и целости Его существа. Видевшему Христа явлены целиком божественные тайны, почему Христос и отвечает на недоумевающий вопрос апостола Филиппа: «Видевший меня видел Отца, как же ты говоришь, покажи нам Отца?» А о Духе Святом он учит: «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». В христианском откровении мы имеем полноту богоявления. Во Христе человеку явилась во всем существе своем трипостасная Троица, о чем говорит и наше церковное песнопение в праздник Богоявления. Означает ли это полнота откровения, полноту человеческого ведения о Боге? И нет, и да. Нет, ибо мы этой полнотой не обладаем, и вместе с тем да, потому что мы призваны к этой полноте, потому что по свидетельству Христа жизнь вечная и есть совершенное богопознание. Препятствие, отделяющее нас от этого богопознания, вовсе не логическое, а жизненное. Оно коренится не в антиномическом устройстве человеческого ума, а в самой сердцевине человеческого существа. Но именно поэтому оно и глубоко. Как бы ни был совершен логический аппарат слепорожденного, никакие рассуждения не могут дать ему ни представления, ни понятия о красках. Совершенно так же никакие усилия логического мышления не могут дать какого-либо познания о Боге человеческой душе, если Бог и Божественное для нее не есть конкретное переживание, если вследствие какого-либо повреждения внутреннего духовного зрения она лишена способности видеть Бога. В Евангелии прямо сказано, что эта способность непосредственного восприятия Божества зависит от степени чистоты сердца. «Блаженни чистые сердцем, яко тии Бога узрят». В этом восприятии мы имеем необходимое проявление и логическое последствие основной жизненной тайны откровения. То, что отделяет нас от Бога и делает нам недоступным опыт божественного, есть грех. Поэтому первое условие восстановления этого опыта есть очищение сердца. Для чистого сердцем Бог становится конкретным жизненным явлением, а на высших ступенях чистоты и святости – видением, потому что через сердце восстановляется связь с Богом всего человеческого существа, то есть не только мысли нашей, но и чувственности. Неспособность нашей чувственности осязать божественное обуславливается вовсе не природой чувственного восприятия как такового, а единственно повреждением нашего чувственного восприятия, то есть опять-таки грехом. Духовный опыт, обуславливающий для нас возможность откровения, воспринимается человеком через сердце, и через сердце становится доступным всему нашему существу, и чувствам нашим, и мысли, ибо через сердце восстанавливается в человеке та внутренняя связь с Богом, которая составляет сущность религии. Через сердце осуществляется в нас богочеловечество. В этом смысле и должен быть понимаем указанный апостолом Иоанном критерий для распознавания истины от лжи в религии. Критерий этот отсылает нас не к внешнему факту боговоплощения, засвидетельствованному Евангелием, а ко всему универсальному опыту богочеловечества, внутреннему и внешнему. Апостол требует, чтобы Христос, пришедший во плоти, был для нас не только внешним откровением, но и внутренним переживанием. Только через это внутреннее переживание мы и можем распознать Духа Божия от духа заблуждения. Критерий апостола Иоанна. Последствия греха, отделяющего нас от Бога, в области сознания, мысли совершенно те же, как и во всей нашей жизни. И там, и здесь грех является началом полного внутреннего распада. Раздвоение между чувственностью и мыслью, дуализм отвлеченного мышления и бессмысленной данности, отвлеченно всеобщего и отвлеченно частного – таково греховное состояние нашего сознания. Это состояние сознания, для которого всеединое, божественное, перестало быть конкретным восприятием. В нашем повседневном опыте нам является не всеединое, божественное, а оторванное от него другое, хаотическое множество раздробленных, бессвязанных и частных явлений. Чтобы помыслить божественное, мы должны отвлечься мыслью от этого обступающего нас со всех сторон хаоса. Достигает ли этот мысленный подъем своей цели? Нет, доколе мысль лишена духовного опыта. Пока она не имеет перед собой конкретного явления всеединства, она остается безнадежно отвлеченную. Она представляет собою пустую, не наполненную соответственным ей содержанием форму всеобщности. Но этого мало. Доколе мысль наша не вступает в жизненное общение с божественным, она и сама переживает тот же внутренний распад, как и все человеческое существо. Мысль греховная есть неизбежно мысль антиномичная, двойственная.